выдумывают науки, искусства, а в конце концов единственное знание, которое нужно человеку, это о том, что там, за перегородкою». «За перегородкоюсь?» – робко неудумевал вечный слушатель князя Хлопонич. «О, дурак!» – сердился князь. «За перегородкою между здесь и там. На тот свет, понимаешь?» «Да, если на тот свет, конечно, оно занимательно, только ведь ваше сиятельство страшно-с». «Почему?» «А мытарство-то?» «Бред!» «Помилуйте, ваше сиятельство, как бред! У моей Дунечки в тетрадку списан «Сон Богородицы», без ужаса читать невозможно». Но князь шагал и философствовал. «Живыми телесными глазами не заглянешь через эту перегородку, как ни становись на цыпочки. Человеческий разум – ничтожество, он до стены, а за стеной дудки, бессилен. Покойная моя княгиня Матрена была дура, но она теперь знает, что там. А я не глуп, достаю в потемках перед запертую дверью. Догадки, теории лопаются, как мыльные пузыри. Евреи говорят правду. В раю осел умнее мудрейшего из наших мудрецов. Поговорил бы я теперь с Матреною Даниловною много охотнее, чем с живою». В то время только что прошли по Руси первые слухи об американском спиритизме и появились первые адепты этого учения. Князь заинтересовался спиритизмом, выписал из Англии первые брошюрки Юма и с головой утонул в мире духов, грез и видений. Он изо дня в день занимался столоверчением, мучая муфтелей и тогдашних своих дворовых фавориток Аграфену и Серафиму, в которых почему-то почудились ему медиумические способности. Бедняги решительно не понимали, что это за чертовщина и зачем впутывает их в нее самодур барин. Аграфена была грамотная, обе были сметливы. Однажды Серафима сказала подруге: «Знаешь, Груша, этих самых щелчков, которых князь дожидается, я могу оказать сколько хочешь, и никто не догадается, что это я. Слушай». Раздалось несколько костяных спиритических стуков. «Как это ты делаешь?» – удивилась Аграфена. «Ишь, ловкая! Так и выдала. Глупа была. Значит, повелась с господскими чертенятами, ведьмой стала». Но Аграфена настояла: «Ты знаешь, из этого нам может быть польза. Князь, когда долго не начинаются стуки, серчает, лается, горе с ним тогда одна неприятность, когда ответы не складываются в слова, еще хуже. А теперь, когда у тебя объявилось такое мастерство, у нас будут завсегда и удачные вечера, стало быть, без ругани и складные ответы». «Я стучу нехитро», — призналась Серафима, — «большим пальцем на левой ноге. Он у меня не совсем по правилу, длинный и сухой какой-то, бог с ним. Как сожмешь его, он и щелкнет, точно орехи раскусила. Я этим с детства баловала, братишек забавляла». И для примера она простучала раз 15 подряд. «Могу и правую ногою, только выходит хуже. Босою ничего, а сквозь башмаки слабо слышно». Девки похохотали вдоволь. Однако спохватилась Аграфена: «Как же мы будем правильно сличать, если ты не знаешь счета буквам и на какую сколько раз надо щелкнуть? Видно, надо учиться грамоте, а покуда что мы с тобой устроим знаки». «Как же? Ты грамотные буквы по азбуке знаешь в порядке и на счет быстра. Когда князь загадает вопрос, ты загадай ответ и делай мне знак перстами, сколько раз выходит стучать по буквам. А не то за пуговицу возьмись рукою. Да, глаза прищурь, нет, ухо почеши. Уж все эти знаки мы придумаем, успеем. А я буду коситься на тебя, да постукивать по твоим знакам». В первые дни знаков подруги сбивались и путались, но скоро навострились, так что сеансы, к великому удовольствию князя, пошли гладко и интересно. Ответы получались удовлетворительные почти на все вопросы, которые князь ставил коротко и ясно. А на длинные или на предложенные на иностранных языках стол стучал на удачу, да или нет. Когда духи отвечали не в попад, и князь переспрашивал или пробовал забираться в сбивчивые подробности, стол сердился и выстукивал: «Не хочу говорить». Увлеченный спиритической удачей, князь не подозревал обмана. Муфтель смекал, что между девками завелось какое-то мошенничество. Он замечал, что они иной раз очень хитро переглядываются и даже как будто едва удерживаются от смеха. Но не понимая, в чем дело, он только принимал лукаво строгий вид. «Знаю, мол, я все ваши шашни и проказы», чем, разумеется, утешала графену и Серафиму еще больше. Впрочем, немца и самого забавляло, что так по-детски увлекается князь, который мнит о себе, что он на три аршина под собою насквозь видит. «Удивительный человек наш князь», — говорил управляющий Хлопоничу. «В Бога не верит, в дьявола не верит, а в девок щелкающих уверовал». Александр Юрьевич в самом деле был человеком проницательным и легко угадывал людей. Но теперь фантастическая страсть совсем заслепила ему глаза. Его несколько огорчало, что стучащий ему дух безымянный. Он много раз спрашивал «Кто ты?» и не получал ответа, потому что Аграфена не знала, как отвечать, а давала Серафиме знак «Не хочу». Наконец муфтель сказал медиумичкам –